«Где же маленький Нуаро?» — спросил он, мрачными глазами отыскивая вызванного им человека, вероятно, более горячего и преданного, который согласился бы нанести министру первый удар. Один из офицеров по имени Фессар, имевший, вероятно, повод быть недовольным твари, указал на него концом шпаги и громко сказал: «Таких протыкают, как лягушек!» «Свои?» Одним прыжком очутился за стулом. Ему показалось, что на мужественном лице Лагари выразилось негодование. «Лагари!» — растроганным голосом начал он. «Мы же с тобой старые товарищи. Мы вместе ели солдатский хлеб. Вместе стояли в лагере, вместе дрались с австрияками. Сколько раз мы шли рядом на верную смерть, ведь ты этого не забыл. Такие минуты не забываются. Ты не дашь меня убить. Я такой же солдат, как и ты. Ты не можешь сделаться убийцей, и я сегодня не паду от твоей руки». «Кто говорит об убийстве?» — энергично запротестовал Лагари. «Я не убийца, Савари. Где ты видишь здесь убийц?» «Твои люди похожи на разбойников. Я не знаю, какие у них замыслы, но ты-то, Лагари, ведь не можешь забыть, что я сделал для тебя во время процесса Муро, ведь я тогда спас тебе жизнь». «Это правда», — прошептал тронутый Лагари, невольно поддаваясь чувству товарищества, которое пробудили в нем слова старого сослуживца. И он крепко пожал руку Савари со словами: «Не бойся ничего, старина. Ты в руках великодушных людей. Кончай же одеваться, тебя отвезут в безопасное место». Савари оделся, дрожа. Лагари приказал генералу Гидалю отвезти министра в тюрьму «Ла Форс», так же, как начальника высшей полиции Демаре, которого только что арестовал Бутре. Это распоряжение было большой ошибкой со стороны Лагари. Если не решались убить министра полиции, то следовало, по крайней мере, оставить его в его собственном доме под охраной в качестве заложника и не лишаться Гидаля и его солдат. Савари посадили в кабриолет и повезли в тюрьму «Ла Форс». На набережной Орлош он хотел выскочить из экипажа, но упал на мостовую. Уличные зеваки, с любопытством глазевшие на кортеж, узнали непопулярного министра, схватили его и не только не помогли ему скрыться, но возвратили сопровождавшие его стражи. Тюремный привратник был поражен, узнав, что надо посадить в тюрьму самого министра, но повиновался приказу, исходившему, как он думал, от законного правительства. «Друг мой», — сказал ему Савари, — «я не знаю, что происходит вокруг нас. Все странно, все непонятно. И кто знает, чем это кончится. Отведи меня в какую-нибудь отдаленную камеру, дай мне съестных припасов и брось ключ в колодец». Пока происходил арест Савари, Бутре овладел полицейским управлением и арестовал Демаре и префекта барона Паскье. Преемником его был назначен корсиканец Бок Ямпи, освобожденный арестант, которого заговорщики с самого утра таскали за собой, хотя он ничего не понимал в том, что происходит вокруг, но с увлечением шел за Гидалем и Мале к таинственной цели, которой впоследствии оказалась для этого несчастного роковая Гренальская равнина. Паскье, трусливый и недалекий человек, покорно отдался в руки заговорщиков. Он также не понимал, что случилось.